Поезд императора. Пожалуй, все началось в тот февральский день 1917 года, когда находившийся в царском селе Николай II сказал дворцовому коменданту Владимиру Николаевичу Воейкову, генерал-майору свиты Его Величества: «Я решил в среду ехать в Ставку». В разгар Первой мировой войны император делил время между царским селом, где находились императрица и дети, и Ставкой, расположенной в Могилеве. 2 месяца после убийства Григория Распутина в декабре 1916 года император провел с семьей. Генерал Воейков считал момент неподходящим для отъезда. Спросил, почему император принял такое решение, когда на фронте относительно спокойно, тогда как в столице спокойствия мало, и его присутствие в Петрограде было бы весьма важно. Император ответил, что в Ставке его ждет начальник штаба Верховного Главнокомандующего, генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев, и желает обсудить какие-то вопросы. Что касается положения в столице, то министр внутренних дел Протопопов уверил его, что нет основания ожидать чего-нибудь особенного. Дворцовый комендант по телефону уточнил у Протопопова: «Александр Дмитриевич, государь решил в среду ехать в Ставку. Как ваше мнение? Все ли спокойны и не является ли этот отъезд несвоевременным?» Министр внутренних дел России, по обыкновению изъяснявшийся на английском языке, стал объяснять, что Воейков напрасно волнуется, так как все вполне благополучно. В 2 часа дня 22 февраля императорский поезд отбыл из царского села в Ставку. Александр Исаевич Солженицын, много писавший о февральской революции, считал отъезд императора в Ставку роковой ошибкой. В те часы, когда начинали бить хлебные лавки на петербургской стороне, царь уехал из-под твердого крыла царицы, беззащитным перед самым ответственным решением своей и российской жизни. Почему он все-таки уехал? Во-первых, действительно шла подготовка к наступлению, и верховный главнокомандующий должен был утвердить его план. Во-вторых, возможно, несколько устал от семейных дел. Пройдет всего несколько дней, и поезд Николая II будет метаться по стране. Но ему уже не будет места. Нигде. Этот маршрут меньше чем через 1,5 года закончится расстрелом царской семьи. На следующий день после отъезда императора, 23 февраля 1917 года, в столице начались забастовки, выстроились длинные очереди за хлебом. Городская дума обсуждала вопрос о введении хлебных карточек. Хлеб в стране был, проблема состояла в подвозе. Николай не видел большой проблемы, а тут еще дети заразились корью. «Мой ангел, любовь моя», — писала императрица Николаю. «Ну вот, у Ольги и Алексея корь. У Ольги все лицо покрыто сыпью, и глаза болят. Алексей лежит в темноте. Только что получили твою телеграмму, что прибыл благополучно. Слава Богу! Представляю себе твое ужасное одиночество. Ах, любовь моя! Как печально без тебя! Как одиноко! Как я жажду твоей любви, твоих поцелуев! Бесценное сокровище мое! Думая о тебе без конца!» Читать дневник императора все равно, что смотреть фильм о гибели Титаника. Люди разговаривают, веселятся, но все они обречены. Николая одолевают семейные заботы. Перед завтраком принесли мне от имени бельгийского короля военный крест. Погода была неприятная, метель. Погулял недолго в садике. Читал и писал. Вчера Ольга и Алексей заболели корью, а сегодня Татьяна последовала их примеру. Удивительно, что для императора ни полиция, ни охранное отделение и ни Министерство внутренних дел, главный источник информации о положении дел в столице, а его жена. Императрица сообщала мужу: на Васильевском острове и на Невском были беспорядки, потому что бедняки брали приступом булочные. Они вдребезги разбили Филиппова и против них вызвали казаков. Все это я узнала неофициально. Но занятая лечением детей императрица плохо представляла себе, что именно происходит рядом, в столице. Кто же мог поверить, что начинается революция? Это хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, просто для того, чтобы создать возбуждение. И рабочие, которые мешают другим работать. Было бы очень холодно, они, вероятно, остались бы дома. Но все это пройдет и успокоится, если только Дума будет вести себя прилично. Печатают речи хуже некуда. Вечером 25 февраля раздраженный император телеграфировал командующему столичным военным округом генерал-лейтенанту Сергею Семеновичу Хабалову: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией». Генерал Хабалов рад был бы исполнить приказ императора, но не знал, как это сделать. Стрелять в толпу, требующую хлеба? Получив прямой приказ императора, был готов отдать приказ, но тут уже войска внезапно стали выходить из подчинения. В воскресенье рота запасного батальона Павловского полка повернула оружие против своих и открыла огонь по войскам, присланным подавить мятежников. Император не понимал серьезности положения. Подчиненные не хотели огорчать его дурными известиями. В 10 часов пошел к обедне, записал в дневнике Николай II. Доклад кончился вовремя. Завтракало много народу и все наличные иностранцы. Написал Алекс и поехал по Бобруйскому шоссе к часовне, где погулял. Погода была ясная и морозная. После чая читал и принял сенатора Трегубова до обеда. Вечером поиграл в домино. Тревожные телеграммы в Ставку слал председатель Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко. В столице анархия. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Михаил Владимирович Родзянко, дворянин и крупный землевладелец, называл себя самым большим и толстым человеком в России. По своим политическим взглядам он вовсе не был радикалом, но, судя по всему, уверился, что император – лишнее звено. Только мешает. Война затянулась, жизнь стала менее комфортной. Правящий класс, или, как бы сейчас сказали, истеблишмент, негодовал. Всю вину за свое некомфортное положение возлагал на императора. Телеграммы председателя Думы – не столько информация, сколько инструмент психологического давления. Родзянко через голову главкома обратился непосредственно к командующему Северным фронтом генералу Николаю Владимировичу Русскому. Правительственная власть находится в полном параличе и совершенно беспомощно восстановить нарушенный порядок. России грозит уничтожение и позор, ибо война при таких условиях не может быть победоносно окончена. Считаю единственным и необходимым выходом из создавшегося положения безотлагательное призвание лица, которому можно верить, может верить вся страна и которому будет поручено составить правительство, пользующееся доверием всего населения. Кого же, интересно, Родзянко имел в виду? Похоже, себя самого. Пребывал в уверенности, что лучше сможет управлять огромной воюющей страной. А что же генерал Русский? Участие в политической борьбе не входило в его должностные обязанности, но он переслал телеграмму императору. Причем еще до того, как, поинтересовавшись его мнением, обозначил свою позицию. Он против применения силы. «Дерзаю всеподданнейше доложить вашему величеству о крайней необходимости принять срочные меры, которые могли бы успокоить население, влить в него доверие и бодрость духа, веру в себя и в свое будущее. Позволяю себе думать, что при существующих условиях репрессивные меры могут скорее обострить положение, чем дать необходимое длительное удовлетворение». Удивительное единство Родзянко и Русского. Оба давили на императора. Оба подталкивали к определенному решению – «Отдай власть». Похоже на зарождающийся заговор. Ранним утром 27 февраля 1917 года председатель Государственной Думы телеграфировал императору. «Положение ухудшается. Надо принять немедленные меры, ибо завтра уже будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба Родины и династии». Николай пожаловался генерал-адъютанту Владимиру Борисовичу Фредериксу. «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я не буду даже отвечать». Но вести из столицы все же обеспокоили Николая. В Петрограде начались беспорядки. К прискорбию в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочное нехорошее известие, днем сделал прогулку по шоссе на Оршу. Погода стояла солнечная. После обеда решил ехать в Царское село поскорее и в час ночи перебрался в поезд. Раз ему сообщили о беспорядках, император обязан вернуться в столицу. И тем самым он совершил вторую ошибку. 5 дней назад он напрасно покинул Петроград, где начались волнения. Теперь, бросив ставку, выпустил из рук рычаги управления огромной армией. Николай сел в поезд, который станет его последним прибежищем. В салоне, окруженный льстивыми царедворцами, все потом разбегутся, и конвоем бравого вида, пальцем не пошевелить, чтобы защитить императора, он испытывал приятное чувство полной безопасности. «Очень тревожное сообщение из Петрограда», записала в дневнике мать Николая, вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая, в отличие от сына, пытается понять, почему начались беспорядки. «Ужасно! Говорят, что Ники едет обратно. Должно быть, это серьезно. Безнадежность. В середине войны. Плохие руководители или плохие советники». Историки поражаются. На что же потратил император 2 с лишним десятилетия своей власти? Почему в его окружении, в военном руководстве, оказались трусливые личности, бросившие его в февральские дни 17-го? Нет смысла укорять его в неспособности разобраться в людях. Одни решили, что прекрасно обойдутся и без него, другие просто перебежали от павшей власти к новым хозяевам жизни. Логика дворцового переворота, а именно так поначалу развивались события февраля 17-го. И вот что еще важно заметить. Спецслужбы оказались бесполезными. После первых покушений на Александра II в 1866 году при канцелярии петербургского градоначальника появилось отделение по охранению порядка и спокойствия в столице. 1 ноября 1880 года при канцелярии московского оберполицмейстера образовали секретно-розыскное отделение. В 1900-м такое же отделение появилось в Варшаве, затем во многих крупных городах России. Это была политическая полиция. Охранное отделение формировали из офицеров отдельного корпуса жандармов. В корпус, в свою очередь, принимали только из потомственных дворян. Жандармы носили красивую синюю форму и получали содержание как минимум вдвое больше, чем строевые офицеры. В Петербурге служба была на виду. К тому же ежемесячно департамент приплачивал 25 рублей, и на Рождество полагались наградные – на гуся. Но московское охранное отделение считалось передовым по части политического розыска. Московское охранное отделение, полагали в полицейских кругах, благодаря тому, что во главе его в течение нескольких лет стоял Сергей Васильевич Зубатов, приобрело особенное значение. Все, что шло из этого отделения, пользовалось особенным авторитетом. Зубатов – личность историческая. Худой, тщедушный, невзрачного вида брюнет, в форменном поношенном сюртуке и в черных очках, Зубатов начинал мелким чиновником, но обратил на себя внимание знанием революционного движения, умением подходить к людям и склонять членов революционных организаций к сотрудничеству, вспоминал его сменщик, новый глава Московского охранного отделения Павел Павлович Заварзин. Зубатов был фанатиком своего дела. Зубатов поставил розыскное дело на европейский уровень, ввел регистрацию подозреваемых, их стали фотографировать. Он заботился и о конспирации внутренней агентуры. После февральской революции бывшие руководители политической полиции каялись, что допустили промашку. Полиция занималась вооруженным подпольем, а ситуацию в обществе в целом некому было анализировать. Охранка искала боевиков с бомбами и револьверами, но не они только представляли опасность для самодержавия. Это не единственный грех охранки. Она пыталась сформировать нужные власти политические партии, поддерживать их, финансировать партийную печать. Не очень получалось, потому что еще не возникли полноценные спецслужбы 20 века, которыми первой обзаведется советская власть. «Вся деятельность Союза русского народа», писал бывший начальник Петербургского охранного отделения генерал Герасимов и других монархических групп, созданных в это время, протекала под непосредственным руководством начальника политической части департамента полиции Рачковского. Союз русского народа существовал на деньги, получаемые от правительства. Большие деньги отпустил Столыпин, но потом его отношения с Союзом начали портиться. Руководители отделов Союза русского народа были часто проворовавшиеся чиновники или исправники, изгнанные за взятки со службы, состоявшие под судом и следствием. Я составил справку и передал ее Столыпину. Он представил ее царю. После убийства Столыпина правительство возглавил Владимир Николаевич Коковцев. Его информировали, что правительство щедро финансирует крайних националистов и Черносотенный союз русского народа, и его лидеров, депутатов Думы Пуришкевича и Маркова II. Деньги на черносотенные газеты поступили из так называемого рептильного фонда Министерства внутренних дел. Коковцеву, как выходцу из Министерства финансов, было жаль казенных средств. «Я видел», — вспоминал Коковцев, «какую ничтожную пользу оказывали эти ассигнования, как пуста и бессодержательна была эта печать, и насколько бесцельны были неумелые попытки руководить через нее общественным мнением, никогда не считавшимся с ничтожными листками и прекрасно осведомленным о том, что они издаются на казенный счет и приносят пользу только тем, кто пристроился к ним». Крайне правые изо всех сил противились модернизации страны. Председатель фракции правых Алексей Николаевич Хвостов, будущий министр внутренних дел, в 1913 году с трибуны Государственной Думы говорил: «Самодержавие – наша надежда, наша защита против засилья банковских консорциумов и промышленных синдикатов». В те годы это звучало как требование остановить экономическое развитие. При активной поддержке петербургского градоначальника фон дер Лауница при Союзе русского народа была создана особая боевая дружина, рассказывал жандармский генерал Герасимов. Всем членам этой дружины было от Лауница выдано оружие. Среди дружинников было немало людей с уголовным прошлым. Генерал Герасимов доложил Лауницу, но Лауниц стоял за них горой. «Это настоящие русские люди». Дружинники-патриоты устраивали мнимые обыски, во время которых просто крали ценные вещи. Но полиция получила указание союз русского народа не трогать. Националисты знали, как влиять на Николая. Императору, с сожалением писал глава правительства Каковцев, нравились их хвалебные песнопения на тему о безграничной преданности ему народа, его несокрушимой мощи, колоссального подъема благосостояния, нуждающегося только в более широком отпуске денег. Черносотенное движение не могло существовать без государственной помощи, но поддержка Союза русского народа провоцировала национализм на окраинах империи, что тоже подрывало империю. Но кто об этом думал? Знаменитый фельетонист Аркадий Аверченко писал: «Какое-то сплошное безвыходное царство свинцовых голов, медных лбов и чугунных мозгов. Расцвет русской металлургии». Последним руководителем царской полиции стал Алексей Тихонович Васильев. «Прекрасный был человек», — иронически вспоминал один из его подчиненных. С сильной ленцой и пристрастием к товарищеским обедам и ужинам, за которыми он был остроумнейшим рассказчиком анекдотов, рассказывал он их мастерски, при этом сам увлекался, посмеиваясь и с лукавым любопытством посматривая на собеседника. В октябре 1916 года Васильева пригласила императрица. Главный полицейский империи успокоил Александру Федоровну: «Революция совершенно невозможна в России. Конечно, есть среди населения определенное нервное напряжение из-за продолжающейся войны и тяжелого бремени, которое она вызвала, но народ доверяет царю и не думает о восстании». К 1917 году самый знаменитый начальник московской охранки Сергей Васильевич Зубатов был давно не у дел. Зубатов несколько опустился, вспоминали его коллеги, и чувствовалось, что он относится к своей отставке как к несправедливой обиде. Сидя за столом в кругу своей семьи, Зубатов узнал о начавшейся в Петербурге революции лишь на третий день, когда она докатилась до Москвы. Задумавшись на один момент, он встал и прошел в свой кабинет, откуда тотчас же раздался выстрел. И Зубатова не стало.